И хотя они не были знакомы, тем не менее сразу узнали друг друга, как узнают друг друга случайно встретившиеся на тропе хищные звери. Узнали и даже высокомерно раскланились друг с другом. У них одновременно возникла одна и та же мысль. Раз их свели вместе, значит, дело и впрямь предстоит серьезное. Хотя какое именно дело, они понять не могли. Где Куба, а где Венесуэла? Что между этими странами общего? В какой такой таинственный клубок сплели обе эти страны люди, пригласившие к себе Гриса Гатта и Парандера? Навстречу бывшим мафиозным царькам вышел Сэм и с ним еще два незнакомых молодых человека. «Точность, вежливость королей», – провозгласил Сэм, мельком взглянув на часы. «Прошу следовать за мной». Парандера и Грис Гатта молча пошли вслед за Сэмом. Рядом с ними, по одному с каждой стороны, пошли и оба молодых человека. На первый взгляд было непонятно, для чего они нужны, эти два типа. Но только на первый взгляд. А вот если присмотреться внимательнее, то все становилось понятно. У каждого из типов под полой пиджака угадывалась кобура с торчащей из нее рукоятью пистолета. Правые руки типов касались рукояти, и это означало, что в любой момент пистолеты могут быть извлечены из кобуры. «Они нас боятся», — одновременно подумали Грис Гатта и Парандера. «И это хорошо, что боятся, значит, мы чего-то в их глазах стоим. А если стоим, то можно будет и поторговаться, вне зависимости от того, каким будет дело, которое нам предложат». Их провели по каким-то безлюдным коридорам, и скоро оба мафиози оказались в просторном помещении, у которого не было окон. Несмотря на это, в помещении было светло, оно освещалось мягким светом ламп, развешанных под потолком и на стенах. Откуда-то дул прохладный ветер, это, несомненно, работали скрытые от глаз кондиционеры. Но отсутствие окон, лампы и кондиционеры, все это было постольку поскольку, на это оба мафиози обратили лишь беглое внимание. Важным было другое, люди в помещении. Их было трое, мужчины средних лет, с внимательными, холодными глазами. И эти глаза, и их одинаковые короткие прически, и практически одинаковые костюмы вполне ясно говорили о том, что это были люди из спецслужб. Может, из ЦРУ, может, из ФБР или какой-нибудь другой конторы с аналогичными обязанностями. Что ж, кое-что начинало проясняться. «Прошу», — один из мужчин указал на кресло, — «располагайтесь. Надеюсь, вы между собой знакомы, доводилось встречаться раньше?» «А что, это имеет какое-то значение?» — буркнул Парандера. «В принципе, нет», — ответил мужчина. «Хотя лучше, если вы друг о друге будете знать. Лучше для того дела, ради которого мы вас пригласили». «Мы знаем друг о друге», — сказал Грис Гатта и каким-то непостижимым образом вдруг стал похож на матерого настороженного кота, изготовившегося к прыжку. «Его зовут Парандера, не так ли?» «А это, Грис Гатта», — сказал Парандера и оскалился левой стороной рта. «Что ж, будем считать, что обмен верительными грамотами завершен», — сказал мужчина. «Самое пора приступить к делу. Точнее сказать, к разговору о предстоящем деле». «Что за дело?» — спросил Парандера. «Дело серьезное и ответственное. Сами понимаете, какой-то пустяк мы бы вам предлагать не стали». «Политика», — коротко осведомился Грис Гатта. «Не без этого», — пожал плечами мужчина. «Вас это смущает?» «Это не важно», — ответил Грис Гатта. «Считайте, что я задал уточняющий вопрос, не более того. Я готов вас выслушать». «Я тоже», — добавил Парандера. «Что ж, отлично», — сказал другой, до сей поры молчавший мужчина. «Вы, Парандера, а вы, Грис Гатта. Один из вас кубинец, другой из Венесуэлы. Это как раз то, что нам нужно. А если точнее», — Парандера дернул левым уголком рта, — «Куба и Венесуэла – это те две страны, которые нас на данный момент интересуют, прежде всего с точки зрения политики». «Тут вы попали точно в мишень», — мужчина коротко взглянул на Гриса Гатта. «Я понимаю, что сами вы интересуетесь политикой постольку поскольку. Вы – деловые люди, у вас был свой специфический бизнес. Повторяю, все это вполне понятно. Но бизнес всегда соприкасается с политикой, не так ли?» Вопрос, похоже, был риторическим, и потому мужчина не ожидал никакого ответа. Он несколько секунд помолчал и задал еще один вопрос. «Вы следите за тем, что происходит сейчас в ваших странах? Представляете, какая там обстановка?» «Допустим, представляем», — скривился Парандера. «Скверная обстановка, что и говорить. Там сейчас играют не по нашим правилам». «Вот именно, это вы заметили очень точно. Играют не по нашим правилам. А надо, чтобы играли по нашим. И по вашим тоже. В принципе, у нас с вами похожие правила. «Это точно», — сказал Грисгата. «Поперли вас, и нам тоже пришлось убегать вслед за вами. Можно сказать и так», — согласился мужчина. «Но что нам мешает еще раз попробовать?» «Что именно попробовать?» — не понял Гата. «Установить прежние правила в ваших странах», — пояснил мужчина. «Такие правила, которые устраивали бы и нас, и вас. У вас что же, есть какие-то мысли на этот счет?» «Есть», — кивнул мужчина. «Затем, собственно, мы вас и пригласили, чтобы сыграть в одной команде, по своим собственным правилам». «По чьим конкретно правилам?» — уточнил Грисгата. «В первую очередь по нашим», — ответил мужчина. «Но и по вашим тоже. Тогда расскажите для начала о ваших правилах», — вмешался в разговор Парандера. «А затем уже поговорим и о наших». «Что ж, это разумно», — кивнул мужчина. «Вот наши правила. Речь, собственно, шла не о правилах как таковых, а о той обстановке, которая на данный момент сложилась на Кубе и в Венесуэле». Представитель спецслужб прочитал кубинскому и венесуэльскому мафиози целую лекцию о международном положении, которую Парандера и Грисгата выслушали в полном молчании. Они понимали, что соглашаться сейчас с представителем спецслужб не стоит, это преждевременно, равно как и в чем-то отказывать, тем более что пока непонятно было, с чем именно соглашаться и в чем именно отказывать. По этой причине Парандера и Грисгата не задавали никаких вопросов. И вопросы, и согласие, и несогласие, все это будет потом, когда лекция закончится. А пока, нужно молчать и слушать. Оба мафиози так и делали. Они слушали с непроницаемыми лицами, изредка обмениваясь друг с другом взглядами. Однако что таилось в их взглядах, понять было трудно. Да что там, просто невозможно. Очень трудно уловить взгляд матерого мафиози, тем более прочитать его. Ну а про лицо в данном случае и говорить не стоит. У матерых мафиози нет лиц, у них – маски. Службист большей частью говорил о Кубе и Венесуэле, а именно о том, что обе эти страны вступили на неправильный путь, отдалились от Соединенных Штатов и других государств свободного мира и, соответственно, опасно приблизились к коммунистическим государствам, в первую очередь, разумеется, к Советскому Союзу. Просто-таки побратались с ним, упали в погибельные коммунистические объятия. А это неправильно. Это опасно для всего свободного мира и для Соединенных Штатов Америки в частности. Потому что и на Кубе, и в Венесуэле всегда имелись исконные американские интересы. Жизненно важные для Америки интересы, которых она, а вместе с нею и весь свободный мир в данный момент лишены, но намерены их вернуть в самое ближайшее время. Что касается вас, мужчина по очереди взглянул на Парандера и Гриса Гита, то и вы тоже вправе считать себя пострадавшей стороной. Разве не так? Вспомните, кем вы были в былые годы, и кто вы сейчас. Это, разумеется, не упрек, это печальная констатация факта. Но все еще можно исправить, все можно вернуть, так сказать, на круги своя. Ну разве вы не хотели бы вновь встать во главе ваших империй? Разве вам не хочется пополнить ваши карманы купюрами? Да и, в конце концов, разве у вас нет желания отомстить? Вам, взглянул мужчина на Парандера, Фиделю Кастро, а вам, посмотрел он на Гриса Гата, Карлосу Андресу Пересу. Разве это несправедливое желание? Ну а коль желание справедливо, то и месть тоже справедлива, не так ли? Хочу назвать вещи своими именами. Ведь это имена они лишили вас и власти, и богатства, и по большому счету жизненных перспектив. Джентльмены, такое не прощается. Разве я не прав? Ни на один из вопросов мафиози не ответили. Они продолжали слушать с непроницаемыми лицами, все так же изредка обмениваясь взглядами и прекрасно понимая, что все эти слова – лишь вступительная часть к чему-то существенному и значимому, так сказать, преамбула. Они ждали, когда начнется разговор о главном, и вскоре спецслужбист подобрался к главному. «Лучший выход из создавшегося положения», — сказал он, — «уничтожить Фиделя Кастро и Переса». «Уничтожить», в прямом смысле этого слова, то есть ликвидировать физически, и поставить на их место своих людей. Такие люди у нас, разумеется, есть. Одна беда, те места пока что заняты Кастро и Пересом, а отсюда сам собою напрашивается вывод. Убрать Фиделя Кастро и Переса, в первую очередь, разумеется, Кастро, как самого опасного из всех, кто стоит сейчас во главе латиноамериканских стран, как самого яркого и несгибаемого. Почему же до сих пор не убрали? Спросил Парандера. Пытались, причем неоднократно, развел руками службист. Но, все наши попытки оказывались неудачными. Хотя, казалось бы, все было предусмотрено. Буквально все, до самых мельчайших нюансов. Какое-то роковое стечение обстоятельств, никак иначе наши неудачи назвать нельзя. Почему же нельзя? Левый угол рта у Парандера иронично дернулся. Очень даже можно. Плохо пытались, раз Кастро до сих пор жив. Или ваши планы были непродуманными, или исполнители бестолковыми. Вот и все объяснения. Любого человека можно убить, если задаться такой целью. Любого. Я знаю, о чем говорю. Возможно, вы и правы, сказал спецслужбист, выдержал паузу и спросил. Скажите, а вот если бы этим делом занялись вы, да-да, именно вы могли бы гарантировать результат, это предложение или вопрос, уточнил Парандера. Пока лишь вопрос, осторожно произнес представитель спецслужб. На такие вопросы я не отвечаю, потому что это теоретический вопрос, вроде рассуждений двух леди на пикнике. Будет послезавтра дождик или не будет, какой смысл об этом говорить, может, будет, а может и нет, дождемся послезавтрашнего дня и увидим, убедили, усмехнулся мужчина, тогда считайте, что это, предложение, и что вы мне скажете, ничего не скажу, ответил Парандера, почему, потому что я пока не услышал самого главного, и что же, по-вашему, здесь главное, мои интересы, ответил Парандера. Потом будет все остальное. Резонно, ответил спецслужбист. Что ж, поговорим о ваших интересах. Парандер на эти слова никак не отреагировал, а вот Грисгата отреагировал. Он неслышно, по-кошачьи, переменил позу, затем усмехнулся и щелкнул пальцами. Это был намек, и спецслужбист этот намек понял. А да, разумеется, воскликнул он. Речь пойдет и о ваших интересах тоже. Скажу так, ваши интересы взаимосвязаны. Поясню подробнее. Что здесь имеется в виду, мы намерены освободить, так сказать, сразу два трона, на Кубе и в Венесуэле, то есть ликвидировать и Кастро, и Переса. Кастро, физически, тут иного мнения быть не может. Что же касается Переса, то тут возможны два варианта, либо его физическая ликвидация, либо ликвидация политическая, и то и другое в равной степени сыграет нам на руку. Впрочем, все это лишь теоретические рассуждения. Практические подробности мы с вами обсудим вместе после того, как определимся с вашими интересами. Спецслужбист пристально посмотрел на двух мафиози, но их лица были все так же бесстрастны и непроницаемы, и он продолжил. Итак, о ваших интересах. Если все закончится удачно, мы поможем вам вернуться в ваши страны, вам, на Кубу, а вам, в Венесуэлу, и заняться тем же самым, чем вы занимались прежде, пока вам не пришлось спасаться бегством. Думаю, это достойная плата. Достойнее и быть не может. Грисгата коротко взглянул на Парандера, на него и после небольшой паузы спросил. А если все закончится неудачно, думаю, об этом рассуждать нет смысла, уклончиво ответил сотрудник спецслужб. Да и потом, почему все должно закончиться неудачно? Это при вашем-то опыте. Надеюсь, вы не растеряли свои навыки? Никто из мафиози на это ничего не ответил. Парандера лишь дернул левым углом рта, а Грисгата вытянулся в кресле по-кошачьи, из чего спецслужбист сделал правильный вывод. Его собеседники не растеряли своих былых навыков. Более того, они согласны с той платой, которую им предлагают. А значит, согласны приступить к действиям. Дело остается за деталями. Что ж, отлично. Энергично потер он руки. Тогда приступим к практической части нашего разговора. Специалист по этой части, вон он, спецслужбист указал на третьего мужчину, до сих пор не проронившего ни слова. У этого третьего типа была впечатляющая внешность, огромный, почти двухметрового роста афроамериканец-полукровка с квадратной челюстью и тяжелым, не мигающим взглядом. Поневоле казалось, что он не сотрудник тайных служб, а какой-то вышибала из третьесортного бара где-нибудь на городской окраине. Грисгата и Парандера вновь обменялись взглядами, на этот раз оценивающе. Оценка касалась этого полукровки-вышибалы, и это была вполне реальная оценка. Обоим мафиози приходилось иметь дело с людьми такого типа, и они прекрасно знали, чего от них следует ожидать. Не сговариваясь и вообще не произнося ни слова, оба сразу же прозвали громилу вышибалой. Для начала, джентльмены, глухим голосом произнес наконец вышибала, я готов выслушать ваши вопросы и ответить на них. Здесь прозвучало выражение «политическая смерть», сказал Грисгата. Нельзя ли узнать точнее? Что это значит? Объект остается жив, но никогда уже не сможет заниматься политикой. Это и есть политическая смерть, то есть его нужно каким-то образом скомпрометировать, уточнил Гата. Именно так, кивнул вышибала. Что ж, дело нам знакомое. Но тут возникает еще один вопрос. А разве этот ваш субъект еще недостаточно скомпрометирован, скажем, своими связями с коммунистами? Все несколько сложнее, чем вы себе представляете. Вышибало подвигал вправо-влево своей впечатляющей челюстью. Для кого-то связь с коммунистами и впрямь дело предосудительное, а для кого-то это доблесть. Тут все относительно. Теперь понимаю, сказал Гризгата. Этого вашего Переса нужно скомпрометировать в первую очередь перед коммунистами, правильно? Именно так, кивнул Вышибало. Что ж, все постепенно становятся на свои места, сказал Гризгата. Туман проясняется. Ну а как именно можно скомпрометировать Переса, мы и должны сообща решить. Все так, Вышибало снова кивнул. И как убить Кастро, тоже, добавил Парандера. Вышибало еще раз кивнул. «У вас есть предложение на этот счет?» – спросил Гризгата. «То есть как, по-вашему, это лучше сделать? Прежде всего мы хотим знать, согласны ли вы сделать то, что от вас потребуется, а уже потом будет конкретный разговор». Гризгата и Парандера снова переглянулись. И не только переглянулись, а и обменялись какими-то жестами, понятными лишь им одним. Впрочем, эти жесты могли быть понятны представителям спецслужб. Но не в этом дело, жесты жестами, но сейчас нужны были слова, четкие, внятные и неоднозначные. Но вместе с тем обычно мафиози, особенно такого ранга, как Парандера и Гризгата, редко изъясняются прямо и недвусмысленно. Полунамеки и недоговоренности куда как надежнее. В этом случае остается путь к отступлению и всевозможным маневрам. Всегда можно сказать, что меня, мол, неправильно поняли, а стало быть, спрос с тех, кто неправильно понял, а вовсе не с Гризгата или Парандера. Вот и сейчас старые мафиози намерены были изъясняться именно таким образом. А как, по-вашему, для чего мы с коллегой здесь? Гризгата указал на Парандера. Чтобы поговорить о погоде или о красивых девочках. Ну, так нам эти темы не очень интересны. Однако на этот раз старый и проверенный мафиозный прием не сработал. Нам нужен четкий и конкретный ответ, сказал Вышибало. Да или нет, и никаких других вариантов. Мафиози опять перебросились взглядами. «Да, черт возьми, без всяких вариантов», — резко произнес Парандера. «Да и еще раз да. Можно подумать, что у нас есть какой-то другой выбор». Вот теперь все окончательно встало на свои места, без тени улыбки произнес Вышибало. «Теперь можно приступить к делу». «Ну, так давайте приступим». Тон Парандера был таким же резким и даже злым. «Без всяких условностей, намеков и полунамеков. Начинайте». «Черт вас подери, вы согласны с вашим коллегой?» Вышибало взглянул на Гризгата. «Полностью согласен», — ответил тот. «Действительно, пора приступить к делу. Что ж, тогда слушайте. Сейчас март, в апреле, ровно через месяц, Фидель Кастро намерен нанести официальный визит в Венесуэлу, обсудить с Пересом кое-какие вопросы. Это очень важные вопросы. О чем именно они намерены говорить?» — уточнил Гризгата. «О дружбе и дальнейшем сотрудничестве». Впервые за все время разговора по губам Вышибалы скользнуло нечто вроде усмешки. В данный момент у Венесуэлы и Кубы много общего, и будет еще больше, если они договорятся. А они договорятся. А нам надо, чтобы не договорились. А не договориться они могут только тогда, когда... Здесь Вышибала сделал нарочитую паузу. Когда Фидель Кастро будет ликвидирован, закончил его мысль Парандера. Мертвые обычно молчат. Вот именно. Мертвые обычно молчат. А что такого опасного в их договоренностях? Спросил Гризгата. Опасностей множество, сказал Вышибало. Буду говорить прямо. И Куба, и Венесуэла – наши враги. Воевать с врагами лучше поодиночке, а не тогда, когда они объединяются. Эта истина должна быть вам хорошо известна. В свое время вы также старались расправиться со своими врагами поодиночке, не так ли? Было такое дело, кивнул Парандера. Последний такой одиночка, с которым я расправился, это Луис Верди, не дал ему договорить Вышибало. Мы это знаем. Да, Луис Верди. Левый уголок рта Парандера хищно дернулся. Давайте оставим дела минувших дней, сказал Вышибало. Для нас гораздо важнее дела насущные. Беда даже не в том, что Куба и Венесуэла хотят объединиться. Даже если они объединятся в своих усилиях против нас, мы, так или иначе, с ними справимся. Но, по данным нашей разведки, они замыслили другое. Они хотят повести за собой и другие латиноамериканские страны, так сказать, в священный крестовый поход против Соединенных Штатов. Вот тут-то нам с ними будет справиться куда труднее. К тому же к этому делу причастен и Советский Союз, Как же без него? А это означает, что у нас и вовсе не остается никаких шансов. Я понятно излагаю, а что тут непонятного? Пожал плечами Парандера. Медведь может справиться с одной собакой, в крайнем случае, с двумя или тремя. А вот если собак больше трех, вам нужно не допустить этого объединения, перещелкать собак поодиночке, иначе они вас загрызут, не отобьетесь. Можно сказать и так, согласился Вышибала, и сделать это вы хотите нашими руками, не так ли? Гризгата в упор глянул на него, и в этот момент он стал похож на изготовившегося к хищному прыжку дикого кота. Да, ответил Вышибала и, в свою очередь, глянул на двоих своих коллег. Вы все понимаете правильно. Сложное дело, сказал Гризгата. Убить Кастра – это не одно и то же, что убить кролика на охоте. Очень это сложное дело. Для того мы вас и пригласили. Кто, как не вы, сможет провернуть такое дело? Для этого нужен план, заметил Парандера. Четкий план, в котором у каждого будет своя роль. У вас есть такой план? Такого плана у нас нет. Здесь мы надеемся на вас. Вы в этом деле непревзойденные специалисты. У вас большой опыт. Вы хотите сказать, что мы с коллегой должны придумать такой план, подобрать исполнителей и дать вам результат, уточнил Гата. На это Вышибала ничего не ответил, и его молчание было красноречивее всякого ответа. Сложное это дело, повторил Грис Гата. Так ведь и цена, которую мы вам заплатим, немалая. Можно сказать, самая желанная для вас цена. Прямо-таки не цена, а исполнение ваших сокровенных желаний. Разве не так? К какому сроку должен быть готов план? Спросил Парандера. О сроках я вам уже говорил. Ровно через месяц Фидель Кастро должен прибыть в Венесуэлу. И там вы должны его встретить, так сказать, во всеоружии. То есть мы должны ликвидировать Кастро в Венесуэле? Уточнил Грис Гата. Так и есть, ответил Вышибала. Именно в Венесуэле, и никак иначе. Вариантов здесь быть не должно. Любой другой вариант – это нечистая работа, халтура, которая не принесет желанных результатов. Могу пояснить подробнее, почему это так. Не надо, остановил его Гата, все понятно и без объяснений. Если Кастро погибнет в Венесуэле, то всех собак повесит на Переса. Вот, скажут, пригласил, а не уберег. А то и самого его заподозрит в том, что это по его приказу ликвидировали Кастро. Не поделили власть, поссорились, а там и до убийства рукой подать. Обыкновенное дело, хоть у нашего брата, хоть у политиков. И попробуй отмазаться от таких обвинений. Чем больше будешь оправдываться, тем меньше тебе будут верить. А если ему не будут верить, то кто за ним пойдет? Как я понял, это и есть политическая смерть, и она куда хуже реальной смерти. Когда мы уберем Кастро, его превратят в мученика и героя, а живого Переса станут проклинать. Я все правильно изложил, вам бы в свое время податься в политики, с улыбкой заметил один из спецслужбистов. Цены бы вам не было, уж увольте, скривился Грис Гата. Мне и на своем месте было неплохо. У вас есть все шансы вновь оказаться на своем месте, напомнил Вышибала. На это Грис Гата не сказал ничего, промолчал и Парандера. Итак, джентльмены, Вышибала сделал красноречивый жест рукой. Нам с коллегой нужно подумать, как все лучше провернуть, сказал Гата. Составить план, подобрать людей. Понимаю, кивнул Вышибала, но поторопитесь. Времени не так и много, будете готовы, дайте знать. Поторопитесь, времени не так много, презрительно скривился Парандера. Почему же вы не позаботились обо всем раньше, или не знали, где нас найти? Ну, так мы не скрывались. Где вас найти, мы знали, это самое простое из всего. А вот то, что Кастро прибудет с визитом в Венесуэлу, узнали совсем недавно. Кастро, человек скрытный. Обычно он до самого последнего момента скрывает свои намерения и планы, зачастую даже от самого себя. Итак, джентльмены, если у вас больше нет вопросов, то я вас не задерживаю. У меня есть вопрос, вдруг сказал Парандера. Скорее всего, нам с коллегой придется побывать в Венесуэле, на месте руководить делом куда как удобнее. Так вот, как мы сможем туда попасть? И не только мы, но и наши люди, а также... Как мы выберемся оттуда обратно? Об этом не беспокойтесь, ответил Вышибала, это наши проблемы, и они легко решаемы. Еще вопросы будут? Провожал двух мафиози Сэм и те самые двое молодых людей с пистолетами под полой пиджака. Сэм, обычно разговорчивый, молчал. Молчали и оба молодых человека. Когда до автомобилей, в которых прибыли Грис Гата и Парандера, оставалось лишь несколько шагов, Грисгата неожиданным ловким движением выхватил пистолет у одного из молодых людей, а Парандера, тем же самым движением, у второго. Все случилось настолько быстро и мастерски, что ни молодые люди, ни Сэм даже опомниться не успели. «Тихо, мальчики, тихо!» – насмешливо произнес Гата, играя пистолетом. «Не надо делать резких движений. В таких случаях любое движение – верная смерть. Запомните это на будущее. И ты, Сэм, тоже замри, а то ведь пистолет, он иногда стреляет и сам по себе». «Сэм, где ты нашел этих молокососов?» – презрительно произнес Парандера. «Им бы в мячик играть, а они, видишь ли, занимаются серьезными делами. Вот, возьмите ваше оружие. Нам оно ни к чему. Это мы просто пошутили, размяли наши старые кости. Ну, бывайте, ребята, и не держите на нас зла. Мы просто преподали вам небольшой урок. Пригодится вам на будущее». Молодые люди сконфуженно молчали. Ничего не сказал и Сэм. «Ну а что можно сказать в такой ситуации? Только промолчать. Дальше нас провожать не надо», — сказал Грисгата молодым людям. «Тем более, что провожатые из вас, так себе. А все-таки мы с тобой кое-что еще можем». Эти слова были обращены к Парандера. «Помнит руки. Значит, и то дело, за которое мы взялись, должно выгореть. Это да», — ухмыльнулся левым краем рта Парандера. «Мы им преподали маленький, но красноречивый урок. Пусть не забывают, кто мы такие. Будут помнить, кто мы на самом деле, и будут больше нас уважать и бояться, а значит, и считаться с нами. Поэтому не рискнут нас обмануть в случае чего. Ну, когда будут с нами рассчитываться. Ну что, завтра встречаемся для выработки плана. Что скажешь, коллега?» «Встречаемся», — кивнул Грисгата. «А куда нам деваться?» Глава 4. Где встречаться? Это первый вопрос, которым задались Грисгата и Парандера. Вопрос был не таким простым, как могло показаться. Здесь, так сказать, присутствовали подводные камни. Ни в коем случае нельзя было встречаться ни в жилище Грисгата, ни в доме Парандера. Почти наверняка и там были установлены прослушки. Быть того не могло, чтобы они отсутствовали. Об этом говорила элементарная логика. То дело, которое поручили Грисгата и Парандера, было не просто делом, его результат мог бы поставить на дыбы половину мира. Так как же тут можно обойтись без прослушек, а вдруг оба старых мафиози вздумают затеять какую-нибудь иную, свою собственную игру, по своим собственным правилам? Могло ли такое быть? Вполне. Стало быть, ничего гарантировать нельзя. Мафиози, вообще люди непредсказуемые, быть иными в таком деле просто нельзя. Итак, где встречаться? Впрочем, на этот вопрос заранее был готов ответ. И у Парандера, и у Грисгата имелись тайные помещения, нечто вроде конспиративных квартир. Что значит «тайные»? Это значило, что никто о них, кроме самих мафиози, не знал. Никакие спецслужбы, вообще никто на свете. Для чего такие квартиры им понадобились? Так, на всякий случай. Вдруг пригодятся? И вот, похоже, пригодились. В одной из таких квартир Грисгата и Парандера и решили встретиться. «Главное, чтобы за нами не увязался хвост», — заметил Парандера. «А то ведь засветим квартиру, и ничего больше». «А ты что же, не умеешь избавляться от хвоста?» — ухмыльнулся Грисгата. «Помню я, как это делается», — ухмыльнулся в ответ Парандера. «Такое не забывается. У меня на этот счет большой опыт». «Так в чем же дело?» — пожал плечами Гата. «Как привяжется к нам хвост, так и отвяжется. Хотя, я думаю, никаких хвостов за нами не будет». «Почему ты так считаешь? А какой в этом смысл? Мы с тобой у них и без того как две мухи на ладони. То есть, если захотят, быстро прихлопнут. Ну, это мы еще поглядим. У самих ладони имеются». Грисгата на это ничего не сказал, но было похоже, что у него на этот счет имеется свое собственное мнение, навязчивое, тревожное, которым он ни с кем не намерен делиться. Гата оказался прав. Никакого хвоста они за собой не обнаружили. Запасшись попутно виски и бренди, мафиози приступили к разработке плана. «Нам надо придумать какой-то безотказный способ», — сказал Парандера, — «иначе дело не выгорит. Кастро, это тебе не какой-то наркоторговец. У него охрана, будь здоров, не подступишься. Да и сам он, говорят, хитрый черт». «Согласен», — кивнул Гата. «Да только вот какая беда. Нет такого способа, который сгодился бы на все случаи жизни, и быть не может. Даже, допустим, если ты собрался убрать какого-нибудь наркоторговца, а тут глава государства. И что из этого следует? А следует из этого то, что нам нужно изобрести не один, а сразу несколько способов. и надеяться, что какой-то из них обязательно сработает. «Да, это так», — сказал Парандера. «Но много способов означает много исполнителей. У тебя найдется столько людей, пока не знаю», — дернул плечом Гата. «Когда-то они у меня были, но где они сейчас? Кто-то умер, кто-то в тюрьме, а иные отошли от дела, переквалифицировались в сторожей и грузчиков. А что ты хочешь? Времени-то минуло немало. Вот и у меня то же самое», — сказал Парандера. «Так что же, станем привлекать к делу незнакомых людей? Не хотелось бы. Кто может за них поручиться?» «Это так», — согласился Грисгата. «Идти на такое дело с людьми, которым не доверяешь, заведомый провал дела, а никакого провала быть не должно. Любая неудача означает для нас конец. Конец всего, может быть, даже конец нашей жизни. Не слишком-то я полагаюсь на слово этого вышибалы, да и его дружки-приятели ничем не лучше. Думаешь, обманут?» Парандера с тревогой глянул на Грисгата. «Используют нас, а потом прихлопнут, как тех самых мух на ладони. Ничего в этом мире нельзя исключить», — философски заметил Гата, — «особенно когда речь идет о большой политике. Да, в скверную игру мы с тобой ввязались, уважаемый коллега, в самую паршивую из всех возможных. Так, может, отойдем в сторону, пока не поздно? А ты видишь такую сторону?» — усмехнулся Грисгата и стал чем-то похож на побитую жизнью кошку. «Ну, так назови ее. Может, нам сдаться твоему Фиделю, или моему Пересу, а то и вовсе махнуть в Советский Союз и предложить им услуги старых мафиози? Как думаешь, заинтересует коммунистов такое наше предложение?» На это Парандера лишь махнул рукой и дернул левой стороной рта. «Вот то-то оно», — вздохнул Гата. «Давно мы с тобой трепыхаемся у них на крючке, у всех этих вышибал. Не знаю, как ты, а я, с самого начала. А вообще, я думаю, все будет в порядке. Для чего им нас убирать? Мы люди свои, проверенные и знаем толк в своем деле. А какими будут те, кто придет на наше место, еще неизвестно. Так что мы поживем, поцарствуем. Главное, в точности исполнить порученное нам дело, убить Фиделя Кастро». «Тогда давай думать», — сказал Парандера. «Ты говоришь, нужно придумать сразу несколько вариантов убийства?» «Согласен. Итак, начнем с людей, с тех, кто будет убивать. Не сами же мы это будем делать?» «Не сами», — согласился Грисгата. «Я тоже так считаю. Мы — это мы, короли в изгнании. Но даже в изгнании король остается королем. Ты поддерживаешь связь со своими людьми, я говорю о тех, с кем ты когда-то проворачивал дела в Венесуэле. Сколько человек можешь собрать?» «Не так и много», — ответил Гата. 5-6, может, 10. Ну и я столько же. Твои 10 и мои 10. Думаю, этого хватит. Кроме них у меня остались кое-какие связи в Венесуэле», — добавил Грисгата. «По крайней мере, должны остаться. Ну, тем более». «Так-то оно так», — с сомнением произнес Грисгата. «Да вот только, что такое? Я вот думаю, кто из моих людей остался верен мне, не записался в полицейские осведомители, не поменял убеждения, попросту не скурвился. Не знаю я этого. Да и как узнать?» «Ну, узнать-то можно. Есть для этого способы». «Способы, может, и есть, только времени у нас в обрез, всего месяц. Думаю, и у тебя такая же ситуация. Пожалуй, ты прав. И все же ничего другого нам не остается, кроме как полагаться на старую гвардию». «Да уж, гвардия, головорезы, так будет точнее. А тебе что же, нужны мальчики из церковного хора?» «Кто?» — чуть не поперхнулся Грисгата. «Нет, мальчики мне не нужны». «То-то же». Парандера надолго замолчал, а затем сказал: «Вот о чем я думаю. Люди людьми, но все же для начала нам нужно подумать о способах. А то ведь как получится, допустим, уговорим людей, а они и спросят, что мы должны делать. Нам на это и ответить нечего. И вообще, это не по нашим правилам. Ты еще помнишь наши правила? Сначала дело, а уже под него подбираются исполнители», — сказал Грисгата. «Вот именно. Только так, а не наоборот. Так что начинаем думать». И они стали думать. В этом им хорошо помогали виски и бренди. Без них мафиози в таких делах обойтись не могут. Выпивка обостряет мысли, настраивает на созидательный лад. Конечно, если ее употреблять в меру. Думали долго, спорили, отвергали придуманное, опять спорили, уточняли. И только ко второй ночи планы убийства Фиделя Кастро стали приобретать внятные очертания. И что самое главное, вполне реальные очертания, которые и впрямь должны были дать нужный результат – смерть Фиделя Кастро. Теперь под эти планы нужно было подобрать людей. Испанское слово «рата» в переводе на русский язык означает «крысеныш». «Рата» – таково было прозвище у одного из людей Грисгата, которому он доверял наиболее сложные и тонкие дела. Ирата никогда не подводил. Он был умен, изворотлив, жесток, энергичен, исполнителен, выполнял любое его поручение. Проконтролировать переправку крупной партии наркотиков, пожалуйста. Кого-то убить, почему бы и нет. Провести воспитательную работу с каким-нибудь строптивцем, с большим удовольствием. Кроме того, Рата был просто-таки фанатично предан своему боссу, Грису Гата. Когда Гата пришлось бежать из Венесуэлы, он, разумеется, не думал о своем разбойничьем войске, оставив его на произвол судьбы. Каждый спасается в одиночку, таково было одно из главных мафиозных правил. А вот Рату и еще нескольких преданных людей Гата взял с собой, и вовсе не потому, что озаботился их дальнейшей судьбой. Он был озабочен своей собственной судьбой. В Америке, куда он устремился, ему тоже нужны были заплечных дел мастера, во всяком случае, так он полагал, и в этом качестве Рата мог пригодиться как нельзя лучше. Он был человеком проверенным, испытанным и надежным. Впрочем, в Америке Рата своему патрону, можно сказать, и не понадобился. Он выполнил лишь несколько мелких поручений, а затем их пути разошлись. Правда, изредка они встречались, и каждый раз Рата задавал своему бывшему боссу один и тот же вопрос. Нет ли какого-нибудь стоящего дела, а то деньги на исходе, а жить на что-то надо. И каждый раз Грис Гата отвечал одно и то же. Пока никаких дел не предвидится, но не исключено, что завтра или, может, послезавтра или, возможно, через месяц-другой такое дело обязательно появится, и тогда услуги Раты могут понадобиться, и ему следует быть постоянно наготове. Но ничего такого не происходило, и вскоре Рата исчез из поля зрения Гриса Гата. Разумеется, такому обстоятельству Гата не придал особого значения и ничуть не встревожился, но на всякий случай навел справки. Оказалось, что Рата угодил в тюрьму, вроде как за серию уличных грабежей, на 6 лет. Узнав об этом, Грис Гата успокоился и тотчас же позабыл о некогда верном своем слуге. И вот сейчас, вспомнил, ему нужны были люди, которые смогли бы убить Фиделя Кастро, и Рата подходил больше всего. К тому же он мог бы разыскать и других бандитов, работавших некогда на Гриса Гата. Рата умел убеждать. Да, но ведь он сейчас в тюрьме, и вытащить его оттуда Грис Гата никак не мог. Это в Венесуэле он запросто мог любого засадить в тюрьму или, наоборот, вызволить из тюрьмы. А сейчас он находится в Соединенных Штатах, и никаких тесных связей с полицейскими чинами у него нет. Связей нет, а Рату из тюрьмы вытащить нужно. Такая вот досадная получается дилемма. Да, но зато у него есть связи с американскими спецслужбами. Вот пускай они и позаботятся о том, чтобы Рата оказался на свободе. Они смогут, потому что это нужно для дела, которые сами же спецслужбы и задумали. Значит, Грису Гата нужно встретиться с этими самыми спецслужбами и все им объяснить. Допустим, с тем же вышибалой. Рата не просто отсиживал свой срок, он, можно сказать, его досиживал. В соответствии с приговором сидеть ему оставалось еще 2 с лишним года, но он рассчитывал выйти из тюрьмы досрочно, за хорошее поведение. Во всяком случае, это ему обещали тюремные власти. Обещания, впрочем, были довольно-таки расплывчатыми и неконкретными, но каждый узник, как известно, готов ухватиться за любое невзначай брошенное словечко относительно его персоны. Рата не был исключением из этого правила. Вдобавок у него и впрямь были основания надеяться на досрочное освобождение, именно за примерное поведение. Он был человеком умным, умел приспосабливаться к самым разным обстоятельствам, в том числе и к сидению в тюрьме. В тюрьме ведь что главное? Постараться освободиться досрочно. А для этого надо вести себя соответствующим образом, тихо и мирно. И никому никогда не показывать свое истинное лицо. Никто не должен знать, кто ты таков на самом деле. Тебя арестовали за уличные грабежи, вот и соответствуй своему нынешнему статусу. Поэтому когда Рату неожиданно пригласили в тюремную канцелярию, он был уверен, что это и будет досрочное освобождение. Так, собственно, и случилось. Ему объявили, что с этого момента он, человек свободный, уладили все формальности и выставили за тюремные ворота. Рата огляделся, вдохнул полной грудью воздух свободы. Ему было все равно куда идти, лишь бы подальше от тюремных ворот, а там будет видно. На неприметную серую машину, стоявшую поодаль, он, разумеется, не обратил никакого внимания. Но из этой машины его вдруг окликнули. «Рата, куда это ты так спешишь? Что, тебе есть куда торопиться? Если так, то могу подвести». Он остановился и оглянулся. Кто-то назвал его старое прозвище, а это значило многое, и в первую очередь то, что тот, кто его окликнул из машины, знал, кто он таков на самом деле. Слово «рата» было, по сути, особой приметой, несмываемым клеймом. Из машины на него смотрел какой-то мужчина. Приглядевшись, Рата изобразил на лице многозначительную ухмылку. «Узнал?» – спросил мужчина из машины. «Вижу, что узнал. Садись в машину». «Ну, что же ты застыл? Садись, поговорим». Рата сел в машину, какое-то время молчал, а затем сказал. «Я думал, что уже и не встретимся. Ну, здравствуй, босс. Рад видеть тебя живым. А то ведь наша жизнь скоротечна и полна неожиданностей. Куда поедем?» — спросил Грисгата. «А куда скажешь?» — махнул рукой Рата. «На данный момент мне все равно». Вначале ехали молча, затем Грисгата спросил. «И как сиделось?» «Нормально», — ответил Рата. «Вот выпустили досрочно за примерное поведение. Поблагодарить меня не хочешь?» — спросил Грисгата. «Это за что же?» — удивился Рата. «А, понимаю, это ты приложил руку к тому, чтобы я оказался на свободе?» «В какой-то мере», — ответил Гата. «А я-то думал, что за примерное поведение», — ухмыльнулся Рата. «Что ж, раз так, то спасибо, оценил и отблагодарю при первой же возможности». Километра два снова проехали в молчании. «Что, намечается какое-то дело?» — спросил наконец Рата. «А то, я так мыслю, ты бы пальцем не пошевелил, чтобы меня выпустили». Грисгата никогда без пользы не шевелит пальцем. «Ну, так что за дело? Чем я могу быть полезен?» Гата ничего не ответил, свернул на какую-то пустынную дорогу, проехал по ней добрый километр и остановил машину. «Так будет надежнее», — сказал он. «Здесь нет лишних глаз и лишних ушей. Они нам ни к чему». «Значит, и впрямь, дело», — снова усмехнулся Рата. «Я не ошибся. Что ж, выкладывай. Дело вот какое», — начал Грисгата. Рата слушал, не перебивая. Казалось, что он и вовсе не слушает, а лишь рассеянно смотрит в окно. Но он все слышал, просто такова была у него манера. «И что скажешь?» – спросил Гата. «Лихое дело ты задумал, шеф», – покрутил головой Рата. «Ой, лихое, я ведь, сидя в тюрьме, почитывал газетки. Ну а что еще там было делать? Так вот, в тех газетках изредка говорилось и о Фиделе Кастро, в том числе и о том, сколько раз на него покушались. Много раз на него покушались, если верить газеткам. И каждый раз почему-то, безуспешно. Потому Фидель Кастро до сих пор жив. А вот что стало с теми, кто на него покушался, об этом газеты почему-то молчат. Уж и не знаю почему. Может, ты знаешь, может, и знаю», — сказал Грисгата. «Даже наверняка знаю. Неправильно на него покушались, вот что. Бестолково, непрофессионально. Поэтому Фидель до сих пор жив. Ну а где те, кто пытался его убить? Какое нам дело? Зачем думать о бестолковых дилетантах? А мы, значит, все сделаем профессионально?» Рата во второй раз пристально глянул на Гата. «Доведем дело до конца, тем, кто был до нас, не повезло, а нам, значит, повезет. И откуда такая уверенность?» «Помнится, раньше ты таких вопросов не задавал», — на этот раз ухмыльнулся Грисгата. «Что-то я не узнаю славного парня Рату». «Ну, так раньше мы никогда и не покушались на президентов», — ответил Рата. «Тут без вопросов никак. Фидель – это не какой-то наркокурьер, вздумавший утаить часть выручки. Так ведь и люди нашего уровня никогда еще не покушались на Кастро», – возразил Грисгата. «Все будет как надо, это я тебе обещаю. Или ты думаешь, что я бы ввязался в это дело, не будь здесь реальных шансов? Я, Грисгата, я всегда бью наверняка». «Один раз ты уже промахнулся», – заметил Рата. «Когда нас выперли из Венесуэлы, было видно, что эти слова очень не понравились Грису Гата, но он не дал воли своим чувствам, лишь покошачьи изогнулся и примирительно произнес: «Никто в этой жизни не застрахован от промахов. Вот и ты, тоже угодил в тюрьму, за мелочевку, за грабежи. Ну, так что скажешь, ты, в деле, ведь плата-то какая, подумай. У нас будет возможность вернуться в Венесуэлу, зажить прежней жизнью. Я вновь стану настоящим Грисом Гата, а ты, прежним славным парнем Ратой. Уж ради такого куша стоит постараться, не так ли? Или, может, ты и дальше хочешь перебиваться дешевыми грабежами? Тогда, конечно, тогда, извиняй за беспокойство, я в деле», — сказал Рата. «Что от меня требуется?» Ничего другого он и сказать не мог. Во-первых, потому, что уж слишком соблазнительной была обещанная цена. Ему очень хотелось вернуться в Венесуэлу и зажить прежней жизнью. Да что там, прежней жизнью. При удачном раскладе все могло статься и так, что он займет место самого Гриса Гаты. А почему бы и нет? Никто в этом мире не вечен, значит, не вечен и Грис Гата. Так почему бы не попробовать? Да, это дело необычное, трудное и смертельно опасное, ну да ему ли привыкать к таким делам? Тем более если разобраться и вникнуть, здесь и впрямь имеются шансы. Пускай и не слишком большие, но имеются. А больших шансов и не нужно, по сути, достаточно и одного верного шанса. Это, скажем еще раз, было во-первых, но имелось еще и во-вторых. Рата не мог отказаться от предложенного ему дела, потому что понимал, это не такое дело, от которого можно запросто отказаться. Значит, и расплата в случае чего будет соответствующей. Его просто уберут, если он откажется. Да, именно так, уберут. Потому что Грис Гата вовлек его в такое дело, из которого обратного пути просто не бывает. Политика. Даже большая политика. Здесь не нужны лишние свидетели, здесь убивают без раздумий. Вот собрались убить Фиделя Кастро, значит, в случае несогласия убьют и его, Рату. Тем более, что его убрать куда проще, чем Фиделя Кастро. Кто такой Кастро и кто такой Рата? Тем более, что за спиной его патрона явственно маячат некие грозные тени, которые куда как круче, чем сам Грис Гата. Уж у них-то тем более рука не дрогнет, для них Рата – обыкновенный уголовник, не представляющий особой ценности. Одним уголовником больше, одним меньше, только и разницы. Да, в крутой замес втянул его бывший шеф, круче и быть не может. Ну да вывернуться можно из любого замеса, тем более и впрямь. Не перебиваться же ему до конца жизни дешевыми грабежами, как какому-нибудь сопливому подростку. Он, Рата, знает себе цену. Что от тебя требуется? Прервал его размышления Грис Гата. Пока немного. Нужна помощь мне разыскать наших людей. Ты понял, о ком я говорю? Понял. Ну, так вот, кто-то же действительно остался. Значит, надо разыскать и привлечь к делу. Все объяснить, назвать цену. Но осторожно, мало ли кем они могли стать за эти годы, где бы мне их еще найти? Рата в задумчивости потер лоб. Я ведь только сегодня из тюрьмы, не владею, так сказать, информацией. Ничего, постараешься, найдешь. Америка, страна маленькая. Тем более ты умеешь это делать, не так ли? Вспомни, как ловко и умело ты разыскивал всяких несознательных личностей в Венесуэле. Никто не мог от тебя укрыться, ни в городе, ни в джунглях. Неужели ты растерял столь ценные навыки? Попробую, если таковы условия игры. Попробуй, и поторопись. Ну и я тоже буду искать, по своим каналам. В это же самое время Парандер также пытался разыскать своих бывших сподвижников. Кого-то нашел, чьи-то следы затерялись безвозвратно. В конце концов ему удалось разыскать пятерых. Что же касается Гриса Гата и Раты, то им совместными усилиями удалось найти семерых. Итого, 12 боевиков. Плюс Рата, сами Парандера и Грис Гата, всего получалось 15. Может и не хватить, сказал Парандера. Дело-то, сам знаешь, какое. У Фиделя Кастро, я так думаю, одних охранников, человек 50, а может и все 100. Прибавь сюда венесуэльских солдат и полицейских. Мы же не собираемся брать Фиделя приступом, возразил на это Грис Гата. У нас совсем другая задача. В конце концов, чтобы убить человека, много людей не нужно. Здесь нужно совсем другое. Разве ты не знаешь, что нужно? Знаю, буркнул Парандера. Но это, Фидель Кастро. Ну, так что же, Фидель Кастро, такой же человек, как и прочие. Значит, и его можно убить. Кроме того, у меня в Венесуэле остались свои люди, о чем я тебе уже говорил. Если понадобится, привлечем к делу их. Словом, самая пора встретиться с нашими заказчиками и сказать, что все у нас готово. Есть несколько планов, есть люди, которые готовы, так сказать, притворить эти планы в реальность. Глава 5. Нельзя сказать, что способы устранения Фиделя Кастро, придуманные двумя мафиози, во всем понравились сотрудникам спецслужб. Были вопросы, были замечания, была критика и даже скепсис. Те ли это способы, с помощью которых можно будет в конце концов ликвидировать Фиделя Кастро, и те ли это люди, которые справятся со столь непростой задачей. Но в конце концов стороны пришли к согласию, и как итог такого согласия состоялся заключительный разговор. «Всем, что вы требуете, мы вас обеспечим», — сказал вышибала. «Оружие, отравляющие вещества, документы прикрытия, все это у вас будет. Кроме того, мы беремся переправить вас и ваших людей в Венесуэлу. Ну а все дальнейшее будет зависеть от вас». Парандера и Грис Гата переглянулись. Последние слова, произнесенные вышибалой, им не понравились, В них угадывалась некая недосказанность, нечто такое, что могло быть опасным для мафиози, может быть, даже смертельно опасным. Уж что-что, а интуиция и у Паррандера, и у Гриса Гата была на высоте. Просто-таки звериная была у них интуиция. «Значит, все будет зависеть только от нас?» – спросил Грис Гата. «А нельзя ли чуть точнее?» «Что ж, можно и точнее», – сказал Вышибала. «Тем более, что я и без того намеревался вам об этом сказать. Значит, так, допустим, вы не сумеете справиться с делом и операция закончится неудачно». Паррандера и Грис Гата в ответ протестующе зашевелились. «Я сказал, допустим», – повторил Вышибала. «Вы люди опытные и понимаете, что случится может все что угодно. Где-то вы недоработаете, чего-то не предусмотрите. Повторяю, все это – лишь предположение. На самом же деле мы уверены, что все будет как надо. Но допустим, вы попадете в руки охранникам Фиделя Кастро или Венесуэльской службе безопасности, да хоть обыкновенным венесуэльским полицейским, в данном случае это не имеет особого значения. Важно другое. Вы ни в коем случае не должны говорить, что действовали по заказу американских спецслужб. Ни в коем случае, ясно, иначе мы даже пальцем не пошевелим, чтобы вас вытащить из передряги. Ну а если вы ничего такого не скажете, то скоро окажетесь на свободе. Уж поверьте, мы постараемся. И что же мы должны говорить, если попадемся? Спросил Паррандера. Скажите, что действовали на свой страх и риск, мстили за то, что вас изгнали. Одного, с Кубы, другого, из Венесуэлы. Это будет вполне логично, так что вам должны поверить. Особенно если вы будете говорить это убедительно, со злостью и обиженным тоном. Очень хотелось бы, чтобы вы это уяснили. Значит, если мы проговоримся, то... Паррандера сделал неопределенный жест рукой. То вас ждут суровые застенки, закончил Вышибала. Одного, на Кубе, другого, в Венесуэле. И это, в лучшем случае. Хотя, я думаю, такого случая вам не представится, учитывая ваши, так сказать, заслуги. И поверьте, в этом случае мы не станем даже пытаться вам помочь. Наоборот, всячески будем уверять, что мы знать вас не знаем. Вам это понятно? Уж куда понятнее, хмыкнул Паррандера. Это называется, бросить несмышленыша, который не умеет плавать, в воду и не дать ему ни спасательного круга, ни веревки не дать ничего. Выплывет, замечательно, утонет, тоже замечательно. Ну, вы-то умеете плавать, не так ли? Мы-то умеем, сказал Грис Гата. Стало быть, и беспокоиться ни о чем. Вы, делаете дело, мы, помогаем вам обосноваться на Кубе и в Венесуэле. Ну, разве это не честная сделка? Да, и своим людям вы тоже ничего не говорите. Никто не должен о нас знать. Вы слышите, никто, ни при каких обстоятельствах. Наши люди все равно догадаются, заметил Грис Гата, не такие уж они дураки. Догадываться – это одно, а знать наверняка – совсем другое. Отчеканил Вышибала. На сегодня – все. Завтра жду вас в это же время. Поговорим на другие темы. И что скажешь? Спросил Паррандера у Гата, когда они вышли. Ловко все придумали эти парни, вот что я скажу, ответил тот. А больше мне и сказать нечего. Это напоминает мне мои былые дни на Кубе, покачал головой Паррандера. Кто-то рисковал жизнью, добывая мне золото, а я лишь подставлял карманы и сурово грозил пальцем тому, кто не желал рисковать жизнью ради моих карманов. На каждого шакала найдется свой лев, как говорил мне один мудрый человек. Правильно он говорил. Оказывается, мы с тобой лишь шакалы, хотя и мнили когда-то себя львами, сказал Грис Гата и махнул рукой. Ну да ладно, остается лишь надеяться, что все у нас сложится как надо и мы убьем Фиделя Кастро. На следующий день Паррандера и Грис Гата вновь встретились с Вышибалой. Он рассказал двум мафиози, как именно охраняют Фиделя Кастро, сколько телохранителей обычно его сопровождает, как они выглядят, что умеют, какие хитрости применяют, чтобы Фидель чувствовал себя в безопасности. Затем разговор зашел о том, как его должны встречать в Венесуэле, каким видом транспорта он будет добираться до столицы Венесуэлы Каракаса, как его там встретят, как будут охранять, куда поселит, где он будет вести переговоры и делать публичные заявления. Все это, разумеется, предположительно, добавил Вышибала. Кастро – хитрый человек, к тому же у него большой опыт в плане того, как себя обезопасить, поэтому в любой момент он может все поменять, например, прибыть не тем самолетом, или приземлиться не в том аэропорту, или поселиться в каком-нибудь месте, о котором мы и понятия не имеем. Все может быть, хотя, я думаю, все будет стандартно. Его самолет приземлится в Каракасе, там его встретит, проводит куда надо. Но вы должны быть готовы к сюрпризам. Фидель любит всяческие сюрпризы. Все это Паграндира и Грисгата выслушали с непроницаемыми лицами, не задавая никаких вопросов. Информация, которую им выдал вышибала, была, конечно, важной, но в любом случае все должно решаться на месте, в Венесуэле. Там все может поменяться самым непредсказуемым образом. Жизнь полна неожиданностей, и с этим ничего не поделаешь. Эти самые неожиданности могут быть всякими, и рукотворными, и природными. Допустим, после того, как Фидель Кастро прибудет в Венесуэлу, разразится ураган. Ну а почему бы ему и не разразиться? И тогда все планы, какими бы гениальными они ни были, придется менять по ходу действия. Одно дело – убить человека в ясную погоду, и совсем другое – когда свирепствует шторм. Все могло быть, а потому ни к чему вопросы. И вот что еще, сказал в конце разговора вышибала, хочу сделать вам прощальный сюрприз. Что, еще один сюрприз? Поморщился Паграндира. От Фиделя Кастро, сюрпризы от вас, тоже сюрпризы. Немноговато ли будет, мой сюрприз принесет вам пользу. Вышибала поднял руки в примирительном жесте. Еще и благодарить меня будете. Ну-ну, проворчал Паграндира. Говорите, что там у вас? В Венесуэле действует наш агент. Вернее сказать, не столько агент, сколько диверсант. Надеюсь, вам понятна разница между агентом и диверсантом? Понятно. Прохрипел Паграндира. И что нам с того? Он внедрен в ближайшее окружение президента Переса. Точнее сказать, возглавляет специальное подразделение, которое должно охранять президента. Вот оно как, отозвался Грисгата. И что дальше? Вы можете рассчитывать на его помощь. Он предупрежден, что скоро вы будете в Венесуэле, и знает, для чего вы туда прибудете. Что он умеет, этот ваш диверсант? С сомнением спросил Паграндира. Много чего. Он специалист широкого профиля. А главное, он имеет доступ к Пересу, значит, будет иметь доступ и к Кастро. Ведь Перес и Кастро будут между собой общаться, не так ли, а он будет их охранять. Это дает вам некоторые дополнительные возможности. Открывает, так сказать, дополнительные перспективы. Что ж, после короткого раздумья произнес Грисгата. Может, этот ваш широкий специалист и впрямь будет нам полезен. И как мы сможем его найти? Вышибал рассказал, как мафиози в случае надобности могут отыскать внедренного в президентское окружение агента. Как его зовут? Этого вашего славного парня, спросил Паграндира. Это имеет какое-то значение, удивленно посмотрел на него вышибала. В том деле, которое вы нам поручили, все имеет значение, ответил Паграндира. Любая мелочь, даже прозвище вашего ковбоя. Пожалуй, согласился вышибала. Его псевдоним – Дельфин Бланко. Вот как, ухмыльнулся левым уголком рта Паграндира. Значит, белый дельфин. И почему именно так? Если бы тем славным парнем был я, то, вероятно, меня бы звали черным дельфином, изобразил на своем лице усмешку вышибала. Значит, он, белый, спросил Грисгата. Больше того, он единственный по-настоящему белокожий в окружении венесуэльского президента, все прочие, латинос, индейцы, метисы, самбо. Какое же еще он должен носить прозвище? Да уж, замаскировали вы вашего парня что надо, насмешливо произнес Паграндира. По высшему классу, издалека заметно, что он, белый дельфин, а не, допустим, рыжая обезьяна. Умеете вы маскировать своих людей, ничего не скажешь. Так ведь никто не знает, что он, наш человек, возразил вышибала. А потому цвет кожи здесь не имеет значения. Главное, легенда. А она у него что надо? Бывший морской офицер венесуэльского флота. Патриот Венесуэлы. Не подкопаешься ни с какой стороны. Перес ему доверяет как самому себе. Иначе разве он взял бы его в свою личную охрану? Так-то оно так, скептически повертел головой Паграндира. Ну а если все же кто-то догадается, вычислит его логическим образом, ведь он у вас, как очищенное яйцо на золотом блюде. Издалека видно, что это, дельфин Бланко, весь белый, да к тому же еще и морской офицер. Допустим, кто-то знает, кто он такой на самом деле, кому-то проговорится, и пропал тогда ваш белый дельфин. Кто-то знает, кому-то проговорится, кто-то логически вычислит, недовольно произнес вышибала. Уж слишком много всяких кто-то и кому-то. Дельфин Бланко находится на своем посту уже 4 года. Никому и в голову не пришло в чем-то его заподозрить. Да и как можно заподозрить человека из-за цвета кожи? Это не доказательство. Ну, не знаю. Паграндира пожал плечами. Что касается меня, то я бы, случись такое, расшифровал бы вашего дельфина в два счета. А если я, то найдутся и другие, которые еще умнее, чем я. Все это теория», — повторил вышибала, и в его голосе сквозило раздражение. «Сейчас нам некогда заниматься теорией. Наше дело – практика. Итак, вам все ясно? Вы готовы?» «Готовы», – ответил Грисгата. «Тогда предупредите ваших людей, чтобы и они были готовы. Отправка через 4 дня. Отправляемся из Нового Орлеана». Глава 6. Этот человек обитал в Новом Орлеане, и у него было 3 имени. Завсегдатай новоорлеанских баров и притонов называли его испанцем, и он всегда откликался на это то ли имя, то ли прозвище. В барах и притонах он был, что называется, своим человеком, таким же завсегдатаем, как и прочие. В новоорлеанской полиции его звали Билли, это был его агентурный псевдоним. Да-да, этот человек был тайным полицейским осведомителем. Ну а третье его прозвище было Шкипер. Под этим прозвищем его знали в резидентуре советской разведки, которая находилась в Новом Орлеане. Так кем же этот человек был на самом деле? Он был советским разведчиком, а завсегдатай всевозможных злачных мест и полицейский осведомитель – это его оперативное прикрытие. Следует сказать, что это было удобное прикрытие. В новоорлеанских притонах и барах роились самые разные слухи и новости, и часть из них представляла для советской разведки интерес. Испанец собирал их, отделял плевелы от зерен и отборными зернами снабжал советскую резидентуру. Полицейский осведомитель – это также было делом выгодным для советской разведки. Кто такой полицейский осведомитель? Это человек, который постоянно находится в курсе дела всего, что творится в городе, а зачастую и далеко за пределами города. Кого-то убили, кого-то обокрали, кого-то уличили в превышении власти и всяких прочих нехороших делах. Все это, в той или иной мере, должен был знать полицейский осведомитель, и Билли это знал. Ну а через него знала и советская разведка. Да, большей частью это был информационный мусор, то есть сведения, не представляющие особой ценности, а значит, и особого интереса. Но ведь известно, что в куче мусора зачастую таится истинная жемчужина. И дело Билли – добывать такие жемчужины, к которым советская разведка питала живой интерес. Из множества таких жемчужин складывалось ожерелье. Иными словами, истинная картина. Для любой разведки это очень важно – обладать всей полнотой информации. И советская разведка не была исключением. В тот день испанец решил посетить бар под названием «Южная звезда». Он часто бывал в этом баре. Здесь собиралась самая разношерстная публика, от всяческих залетных гуляк до местных гангстеров. Следовательно, можно было узнать много чего интересного. Испанца в баре хорошо знали, он считался завсегдатаем заведения, поэтому его ни в чем таком не подозревали. Больше того, зачастую приглашали за свой стол и угощали пивом и виски. Ну а где пиво и виски, там и откровенные разговоры, что ему и было нужно. Войдя в бар, испанец кивнул бармену, это был его давний знакомец, можно сказать, приятель. Затем окинул взглядом помещение и сразу же обратил внимание на незнакомых личностей. Это были трое мужчин, они сидели за столиком в углу и о чем-то тихо беседовали между собой. Незнакомые личности – это неизвестные новости, а именно за новостями испанец и пришел в Южную звезду. Он прошелся по залу с таким расчетом, чтобы оказаться как можно ближе к трем незнакомцам и услышать хотя бы обрывки их разговора. Зачастую даже несколько мимоходом брошенных слов бывают для разведчика весьма ценными.